Утром того дня Киёма не появился, и я без конца названивал ему. Я набирал его со своего смартфона. Затем заставил позвонить Фусиме. И, наконец, Киёма ответил. Что-то проорал в трубку, но я заставил его прийти в школу. Киёма, надевший сегодня форму с длинными рукавами, чтобы спрятать кожу, полностью отличался от себя вчерашнего и казался другим человеком. Не говоря ничего душераздирающего, он просто сел на стул и целый день вел себя тихо. Само то, что он явился в таком неприглядном виде, говорило о многом. Я осмотрел весь класс, он стал доской для игры в реверсе. Камни, изначально окрашенные в один цвет, начали переворачиваться. Мы превращали белые камни, один, второй, третий, в черные. Если продолжим, окружающие камни начнут переворачиваться сами собой. Народ вокруг слегка нервничал и проявлял сдержанное любопытство. Для одноклассников, которые знали только то, что им положено, ситуация выглядела явно странной. И делал ее такой я. Оглядев класс, я бросил взгляд на нервничающий мусор, который только и мог что издеваться над другими да спасать свои шкуры. Минато куда-то повела Танаба, спросить ее о том о сём. Такая умница. Глядя на парту Минато, я представил, как после переворачивания абсолютно всех камней на игровой доске ломаю саму доску.